Необузданные потоки башни ревели, хаотично мечась, стиснутые стенами из волшебного камня. Их слепая ярость, лишенная хозяина и всякого смысла, направлялась друг на друга, бесконечно сотрясая скомканное течение исковерканных магических излучений, тем самым создавая непрекращающиеся вибрации, медленно продвигающие башню к разрушению. Тихое, тяжелое гудение отзывалось в ушах неприятным давлением, оповещая вторгшихся на порог незваных гостей о том, что беснующиеся магические потоки яростно желают разорвать на части мозг любого существа, попавшего во власть их бешенства. Однако уничтожить этих троих одичавшая башня оказалась не в силах. Удивительно прекрасное творение. Трерк коснулся ладонью башенной стены. «Велики были умы тех, кто впервые измыслил подобное совершенное строение», — негромко сказал он, прислушиваясь к беснующейся в необузданной ярости магической мощи. «Эта башня много крупнее и сильнее башни Ломинара». «Самая первая магическая башня была изобретена фиолетовым магом Нелианором что-то около 11-12 тысяч лет назад», — сообщил эльфийский чародей. Невидимые глазу хаотические потоки, беснующиеся энергии, пытались прорваться прямо сквозь его тело, и вокруг эльфа часто вспыхивали едва заметные контуры эльфийского защитного барьера. «Жил он в Галтании. Там же и построил первую башню, насколько я знаю, без нашей помощи. Конструкция ее оказалась несовершенной, и после смерти Нелианора она быстро разрушила сама себя. Позже его ученики сделали конструкцию башни более совершенной. Спустя несколько веков принципы построения башен окончательно сформировались. Нам эта технология недоступна, и потому внутри подобных сооружений приходится активировать защиту». «Не знаю почему, но я второй раз в башне, и второй раз она вызывает во мне прямо-таки детский восторг». Трерк едва заметно улыбнулся. «Точно так же я радовался, когда отец подарил мне моего первого скакуна». Он перевел взгляд на стоящую рядом девчонку. «Подчини ее себе. Она станет тебе другом». «Мне здесь неуютно», — поежилась та. «Башня меня не любит». «Сейчас она не имеет хозяина, и потому не любит никого. Но беснующиеся магические потоки со временем разрушат ее. Поэтому башня отплатит преданностью тому, кто усмирит их. Попробуй. Слиться со столь благородным сооружением в единое целое — это не просто приятно, но и весьма полезно. Представь, что башня — степь, а ее потоки — боевой конь, и ты объезжаешь его. У тебя получится». «Ее излучение слишком резко для меня», — покачала головой Элани. «Я совершенно не чувствую среди них близких мне энергий, как не чувствовала их в башне Эманора. Теперь я понимаю, почему белые маги не живут в башнях. Здешний резонанс весьма суров для целительных чар». Она жалобно посмотрела на Трерга. «Ваше Величество, позвольте мне не притрагиваться к башне». «Как хочешь». Трерг пожал плечами. «Тогда ею займусь я. Не обрекать же благородную башню на медленную смерть». «В Вредонии еще 8 башен, и все стоят без хозяев более 30 лет. Наставник говорил, что еще через 30 лет они обрушатся». Трерк подхватил магические потоки башни и направил их через себя, превращая хаотично бьющуюся энергию в могучий ровный поток, в несколько ударов сердца, наполнивший башню от основания до самого острия шпиля. Теперь, когда сила вернулась к нему, покорение башни оказалось совсем несложной задачей. Но ощутить единение с ней было по-прежнему радостно. Обретя покой, башня благодарно коснулась его сознания своим резонансом. Шаман погладил благородное сооружение, словно верного боевого коня. Пожалуй, необходимо посетить все страдающие без хозяев башни. Если в Великой войне удастся победить, он раздаст их достойным. Если же нет, то эти сооружения еще долго будут для песочников занозами в их змеиных языках. Башню, чувствующую в себе наполненное хозяином сосредоточие, уничтожить весьма непросто. «Мне стало много комфортнее», — сообщила девчонка. «Вы покорили башню, Ваше Величество?» «Да. Идемте. Врата находятся на самом верху». Подъемник башни не работал. Скорее всего, специально испорченный в свое время обороняющимся Ротбангом, и им пришлось долго подниматься по винтовой лестнице. Толстый слой пыли на ступеньках красноречиво свидетельствовал о том, что со дня гибели хозяина башни они первые, кто посетил ее. Несколько раз пришлось останавливаться и ожидать, пока девчонка сплетет целебные чары, снимая усталость с себя и эльфийского старца. Для него подъем по лестнице был особенно труден. В результате верхнего этажа удалось достичь лишь через четверть часа. От дверей, ведущих в кабинет хозяина башни, остались лишь жалкие оплавленные обломки, хранящие следы мощного заклинания. Внутри кабинета, стрельчатые окна которого оказались распахнутыми настежь, гулял ветер, гоняя по углам кучи налетевшей за долгие годы пыли и грязи. «Здесь когда-то произошел бой». Трерк внимательно осмотрел кабинет, прислушиваясь к вибрациям тонких волшебных материй. Сосредоточие башни он нашел сразу. Огромный, в рост человека, безукоризненно отшлифованный тысячегранный кристалл, вставленный в оправу из кости вакрийского кошелота, был абсолютно пуст, и, судя по едва ощутимому следу магии, сохранившемуся на нем, пуст уже очень давно. Шаман потянулся сознанием внутрь пустого сосредоточия. Прежний хозяин башни знал толк в чародейском искусстве. Кристалл из галтанийского хрусталя лучшего сорта был великолепен и имел энергоемкость, достойную этой величественной башни. «Я не могу обнаружить следов сражения». Эльфийский маг отлепил от своих доспехов некий волшебный артефакт, поводил им вокруг и теперь рассматривал вспыхнувшие на его поверхности письмена. «Сосредоточие башни пусто уже много лет. Столь мощный кристалл, наполненный до отказа 30 лет назад, полностью не выдохся бы и до сих пор. Значит, владелец башни сам опорожнил его почти полностью, оставив лишь малую каплю. Вероятно, просто не успел использовать все. К тому же в центре кабинета была отсыпана мощная пентаграмма силы, призванная резонировать с башней весьма сильными энергиями в течение нескольких часов, раз от самой пентаграммы давно уже не осталось и следа. Но излучения башни еще хранят на себе ее отпечаток. Все это может означать лишь одно. Хозяин башни вел долгий и тяжелый бой. Возможно, его противник находился снаружи». Отец рассказывал, что Ротбанг был уже очень стар, но несколько часов отбивал атаки его воинов, пытавшихся пленить королеву Ариллу и новорожденного наследника. Захватить башню стало возможным только после того, как он окончательно обессилел. Некромант убил его прямо здесь. Перед смертью Ротбанг успел открыть портал, и королева с младенцем на руках бежала. Некромус смог нарушить стабильность портала, и потому выход открылся неизвестно где. В погоню послали воинов, и портал вскоре погас. Более никто никогда не слышал ни о беглецах, ни о преследователях. «Похоже на истину», — оценил эльфийский старец, приближаясь к покореженной арке портала со своим волшебным артефактом в руках. «На полу и на стенах имеются мельчайшие человеческие останки, принадлежащие Ротбангу. Наиболее вероятно, что он погиб от взрыва». Эльф снова сверился с артефактом. «Арка портала повреждена и требует ремонта. Последний раз проход открывали минуту Валярбил чуть более 30 лет назад. Но в тот день к нам так никто и не пришел». Он поводил артефактом над испорченными вратами и добавил: «Без ремонта арка не откроет портал в Некрос, но для верности я отключу ей подобную возможность». Пока эльфийский старец возился с аркой, Трерк подошел к сосредоточию и, достав из походной сумы тряпицу, стер с части кристалла многолетнюю пыль. Чистые грани кристалла засияли множеством преломленных солнечных лучей. Превосходное вместилище энергии. Еще 4 дня назад, для того чтобы полностью насытить его своей энергией, Трергу пришлось бы потратить не одну неделю. Шаман глубоко вдохнул и, создав мощный поток энергии, широким лучом направил его в центр кристалла. Сосредоточие стало темнеть, словно наливаясь чернилами изнутри, и спустя 10 ударов сердца кристалл завибрировал, издавая мелодичный хрустальный звон. Пыль с его граней сорвалась прочь, будто сосредоточие покрывало усеянное росой одеяло, которое резко встряхнул могучий воин. Гуляющий по кабинету ветер мгновенно слизнул пыльное облако, и исполинский кристалл в снежно-белой оправе заблестел чернильно-черной бездной, пульсирующей под идеально отшлифованными гранями. «Как красиво!» — воскликнула девчонка, зачарованно разглядывая тысячегранный хрусталь, величественно кипящий бесконечно черной энергией. «Его чернота сияет в солнечных лучах!» «Что происходит?» — озабоченно оглянулся эльфийский маг. «Мои приборы испытывают сильные помехи!» «Я восстановил сосредоточие башни. Скоро кристалл успокоится и умолкнет». «Понимаю. Теперь саморазрушение башни прекратится, и доступ в нее посторонним еще более усложнится. Старый и весьма хорошо зарекомендовавший себя способ». Он поднялся с колена и сообщил: «Я закончил с этой аркой. Мы можем идти». У ворот башни их встретил командир оркской сотни. Он указал Хрардером вниз, на лежащую у подножия скал равнину перед городом. «Огненный смерч. Мы заметили человеческий отряд», — объяснил клыкастый гигант. «Три сотни воинов направляются в сторону городских ворот. Ведут с собой закованных в кандалы пленников. Гронк неотразимый удар повел сотню на перехват». Трерк подошел к скалистому обрыву и, поискав в небе птицу, сплел взгляд зверя. Орки под предводительством Гронга явились перед людьми, словно гром среди ясного неба. Пока человеческий командир спешно пытался прекратить вспыхнувшую в отряде панику, путь к городу оказался отрезан. Сотня зеленокожих исполинов стремительно перестраивалась для лобовой атаки, и от человеческих рядов начали отрываться паникеры, пытающиеся унести ноги до начала боя. Вдали на городской стене затрубили тревогу, и стража принялась срочно закрывать городские ворота. «Гнарк, твердая рука! Возьми свою сотню, зайди людям в тыл и сделай так, чтобы их пленники попали сюда живыми. Нам необходимо поговорить с ними. И захвати кого-нибудь из человеческих командиров, сотника или легата, если, конечно, он не умрет от страха раньше». Могучий оркский воин расплылся в улыбке, и спустя два удара сердца закованная в сталь сотня сорвалась с места, устремляясь вниз по склону. «Неразумнее ли было ударить врагу во фланг, ваше величество?» Рядом с Трергом остановился виконт Вейдин. «Быть может, стоит выслать туда оставшийся резерв? Для надежности». Он указал взглядом на оставшуюся оркскую сотню. «На поле боя сейчас находится воинов втрое более, нежели необходимо для победы. Я направил туда столь несоразмерное количество с единственной целью — дабы пленники не разбежались. Так что, виконт, по правую руку от вас стоит не резерв, но скучающий от безделья отряд. Чтобы не нанести оскорбления благородным воинам, в следующий бой их сотня отправится первой». «Но у противника численный перевес», — осторожно возразил Вейдин. «А воины уважаемого Гронга идут в лоб, прямиком на наиболее крепкую часть обороны. Это батальон Королевской гвардии. Я узнаю цвета их доспехов. Весьма серьезно обученные бойцы». «Для серьезного противника среди них слишком много дезертиров. Впрочем, вы можете взглянуть сами». Он, не отвлекаясь от поля боя, протянул виконту руку. «Дайте мне свою ладонь». Вейдин вложил ладонь в руку Трерга и вздрогнул. «Что это? Боевые чары?» «Вы смотрите на сражение глазами птицы, что кружит над ним. Видите всадников, спешно покидающих ряды доблестных гвардейцев?» Виконт освоился с необычным зрением и теперь внимательно разглядывал происходящее с высоты птичьего полета. С десяток всадников, не обращая внимания на окрики командиров, на всем скаку спешили скрыться, держа путь в сторону леса. Остальные гвардейцы спешились и сомкнули щитовой строй, ощетинившись копьями. Сотня Гронга, неотразимый удар, стремительно приближалась к ним единой стальной волной. Вторая оркская сотня уже вышла в тыл батальону гвардейцев, но вместо атакующего построения наоборот, рассыпалась. Оркские воины сменили хрардеры на луки и прямо на скаку методично посылали стрелы в укрывшихся за пленниками конвоиров. Несколько клыкастых гигантов помчались вслед за дезертирами, но далее Вейдин наблюдать за ними не стал. Лавина атакующей сотни достигла ощетинившегося копьями строя. Грохот, столкновение закованных в броню тел, звон металла и хруст ломающегося дерева оказался столь громок, что птица, глазами которой вел наблюдение наследник, испуганно взмыла выше. Стальной таран оркской лавины разметал строй гвардейцев в одно мгновение, вздымая в воздух летящие во все стороны тела, кувыркающиеся щиты и обломки копий. Пройдя насквозь боевые порядки людей, оркские воины спешились и бросились в рукопашную, размахивая обогренными кровью хрардерами. Виконт увидел, как исполинский своими размерами даже среди орков Гронг неотразимый удар одним взмахом разрубил надвое пару гвардейцев, сомкнувших перед ним щиты, и болезненно поморщился. «Ваше высочество, позволительно ли мне просить вас о повелении прекратить бой?» Он посмотрел на Трерга. «Это не сражение, а кровавое избиение». «Несколько мгновений назад вы желали послать в битву еще одну сотню. Теперь же хотите прекратить бой. Поясните свою мысль, Виконт». «Им нечего противопоставить вашим воинам». Вейден мрачно вдохнул. «Все они обречены на смерть и не имеют шансов». «Это война, Виконт, а не войны. Таков их удел. Если их страшит мысль о гибели в бою, стоило сделаться крестьянами или пастухами. Я не вижу мудрости в том, чтобы оставлять в живых солдат врага. Отпущенные они вернутся в ряды неприятельского войска и пополнят его численность. Позже нам вновь придется столкнуться с ними в бою. Так можно умереть от усталости раньше, нежели у врагов закончатся солдаты. Разумнее разбивать на голову каждый встречный отряд противника. Это медленно, но верно уменьшает размеры вражеского войска. И совсем немедленно распространяет в его рядах панику». «Но кто же принесет врагу страшные вести, если весь отряд погибнет? Или вы рассчитываете на страх перед неизвестностью?» «Подобного можно дожидаться слишком долго. Особенно, если речь идет о гзирдах. Они не сразу заметят потери и 10 тысяч сабель. Нет, уничтожать всех до единого мы не будем. Гронг неотразимый удар, опытный воин и умелый командир. Он пощадит нескольких вражеских бойцов, тех, что покажет в сражении наибольшую храбрость. Гронг пленит их и приведет сюда. Мы используем их в своих целях». Бой у подножия скал закончился спустя несколько минут. От батальона гвардии осталось лишь усеянное изрубленными трупами поле, по которому бродила призовая команда, собирающая трофеи. Гронг неотразимый удар принялся выстраивать воинов в боевой порядок, демонстративно перерезая дорогу на глазах у заполнившей городские стены стражи. Десяток оркских бойцов отправился к башне, сопровождая пленников, как вновь захваченных, так и отбитых у неприятеля.